В начале октября Ленин, вопреки рекомендациям врачей, возвращается в Москву и активно восстанавливает свою долю во всех важных административных сферах и дискуссиях. По словам Троцкого, как раз в это время Ленин осознает, что нравы в Кремле переменились, бюрократический контроль центра за местами резко усилился. Тот же источник сообщает, что Сталин, пристально следивший за состоянием здоровья Ленина, уже списал его со счетов и, пользуясь своими возможностями как генсека, пытается обращаться с ним как с хромой уткой. Несмотря на изменения в химическом составе атмосферы, за первую пару месяцев в Москве Ленин сумел внушить коллегам идею о своем почти полном выздоровлении. Вот разве что стал носить очки и, отправившись в театр на спектакль по Диккенсу, смог высидеть только первые действия. Но когда надо, он демонстрирует боевую форму. Тот, кто еще недавно сбивался в устном счете, забывал простейшие слова и не мог назвать предмет, видел, что цветок, и мог сказать это, но как называется, ромашка или незабудка, вспомнить не получалось. Страдал от вербальной парафразии, хотите сказать лимон, но произносите роза, снова вел заседание совнаркома. Один раз на заседании Коминтерна Ленин произнес речь на немецком, длившуюся час 20. С 20-х чисел ноября меж тем начинает вестись тайный дневник секретарей, о котором Ленин даже не знал, странный и почему-то включенный в собрание сочинений документ. Это краткие рапорты о работе и болезненных состояниях ВИИ, вносившиеся в особую тетрадь несколькими женщинами, которые занимались этим по март 1923-го вплоть до последнего инсульта, и, видимо, осознавали, что дневник их предназначен для кого-то, кто может использовать его с разными целями, теоретически и неблаговидными для их патрона. О том, что с секретарями уже в октябре 1922 года у ВИИ возникают особые нюансы в отношениях, можно понять, например, по посланницу, которую он отправляет Фотиевой, после того, как засекает, что та перехватывает и фильтрует все направленные ему на заседание записки. «Вы, кажись, интригуете против меня. Где ответы на мои записки?» Наверное, следует предположить, что дневник было приказано вести, чтобы не упустить какие-то важные мысли больного человека. Однако там фиксируются детали, которые точно не могут быть квалифицированы как имеющие государственное значение. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Просил Лидию Александровну заходить к нему через день. На вопрос, в котором часу, сказал, что ведь он теперь свободный человек. Позже будет замечено, что характер дневника меняется после 18 декабря. Записи вносятся задним числом, и ведущие уже не довольствуются сухим деловым тоном. Само наличие дневника свидетельствует о том, что за Лениным как минимум наблюдает Политбюро. Кто именно, тоже надо полагать ясно. Один из лейтмотивов дневника после 18 декабря — Сталин, который, видно по записям, вызывает у ВИИ раздражение своими поступками и манерами. С 16 декабря медицинские признаки грядущей катастрофы нарастают, а больничный режим ужесточается. Снова кратковременные параличи, бессонница и тошнота, падение на ходу, снижение работоспособности. Публичные выступления как метод коммуникации для него, по сути, недоступны. Врачи и Политбюро, не обязательно именно в этой последовательности, запрещают передавать Ленину политическую информацию, новости. К родственникам это тоже относится. Видимо, особенно жестоким ударом было прекращение переписки. Ему разрешается лишь диктовать или пробовать писать самому, но четко сказано, ответа он ждать не должен. Для того, у кого в почте сосредоточена вся жизнь, закрытие доступа к ящику входящие, род сенсорной депривации, которая нервирует пациента и вызывает у него ощущение злонамеренной изоляции. В письме, которое он успевает отправить Каменеву, Рыкову и Цюрюпе, ВИИ сообщает, что вынужден взять отпуск, не соглашаясь, впрочем, ставить четкий срок в 3 месяца, вдруг раньше, до выздоровления. Физическая невозможность выступить с длинной программной речью на 10-м Всероссийском съезде Советов, который затем должен перейти в Первый Всесоюзный, так его расстраивает, что он, несмотря на свою исключительную выдержку, не мог сдержать горьких рыданий. Это не первое упоминание об абсолютно несоответствующих его образу физиологических реакциях на боль и физиологическую беспомощность. Еще в октябре врачи упоминают, в связи с остро разболевшимся у него зубом и приступом нервов, что временами появляется желание плакать, слезы готовы брызнуть из глаз, но Владимиру Ильичу все же удается это подавить, не плакал ни разу. Впоследствии эти реакции усугубятся и сделаются, как это ни ужасно звучит, рутинными. Ограничения на работу с информацией распространяются все шире и шире. Ленин в его-то состоянии не может перечить профессорам, которым платят большие деньги за его лечение, но его сотрудничество и лояльность омрачаются ощущением, что врачи, знающие, над какой конкретно политической проблемой он размышляет в данный момент, выполняют некие политические, исходящие от их подлинных хозяев установки. Запросы выдать ему те или иные документы намеренно и осознанно саботируются по приказу Сталина. Ленин, однако, умудряется кое-как выбить себе время для диктовки и продолжает работу над тем, что еще не названо завещанием, но все больше напоминает его по сути. Вечно зеленый шлягер собрания сочинений Ленина «Письмо к съезду» с личными характеристиками шести важных партийцев, пародийно напоминающее письмо из «Ревизора», «Городничий глуп, как сивый мерин», официально датировано концом декабря 1922 года. В нем прямо не называется имя преемника, но объективно рассматриваются несколько вариантов, и, по сути, подразумевается, что, выбирая из нескольких неидеальных претендентов, прежде всего из Сталина и Троцкого, Ленин за неимением лучшего сделал бы ставку на Троцкого. Бумага была продиктована как секретная, но Фотиева и Володичева якобы рассказали о ней Сталину, придав таким образом ВИИ. Теоретически, комбинация очень в духе ВИИ, он мог как раз рассчитывать на то, что подозреваемый им в двойной игре Фотиева покажет письмо Сталину, чтобы тот понял, чем ему грозит попытка низложить Ленина, и попридержал лошадей. Вопрос о том, как трактовать больничный режим, навязанный Ленину между декабрем и мартом 1923-го, остается открытым и обычно решается в диапазоне от «угасал под опекой родных, врачей и видных членов партии, которые делали все, что должны были и могли, но с природой не смогли справиться», до «был де-факто низложен, подвергнут домашнему аресту лицами, имевшими на то мотивы и способы, и впоследствии медленно убит врачами». Мало кто отмахивается от последней, насыщенной драматизмом, версии, как от галиматьи, ведь она восходит к мемуарам Троцкого, который уж, конечно, знал, что там происходило, не понаслышке, да и сам, в конце концов, оказался в подобной ситуации с самыми печальными для себя последствиями. Криминализация предсмертного периода, однако, предполагает участие множества лиц, которые должны были рано или поздно проговориться, причем не намеками, а внятно. В рамках этой концепции подразумевается, что Ленина предали не только Сталин, Зиновьев и Каменев. Психологическая достоверность даже этого неоднозначна. При всей своей двуличности они были апостолами и учениками Ленина, добровольно пошли за ним и подчинялись ему, бывали с ним в разных переделках, делили хлеб и вино, пользовались его уважением, принимали и предоставляли ему помощь, и, по сути, всем были ему обязаны. Наблюдения за ближним кругом едва ли могут натолкнуть на вывод, что Ленина в самом деле насильно отстранили от власти. Ничего такого, чтобы не вписывалось в добровольную передачу своих должностных обязанностей толковым преемникам, таким как Цюрюпа и Рыков. Чтобы обеспечивать Ленину режим тюремной изоляции, следовало посвятить в его суть как минимум охрану и всех тех, кто мог приблизиться к больному. Получается, что Ленина предал Беленький, который боготворил его и оберегал его жизнь с 1908 года, с Парижа, что не стал ему помогать А.А. Преображенский, управляющий Горкинским совхозом, с которым Ленин был знаком еще по Алакаевке. Про врачей говорить нечего. Выходит, что не только Ферстер и Осипов, но и все врачи, приглядывавшие за Лениным, от Семашко и Рассалимо до последнего санитара, вступили в клуб убийц и ни разу, нигде за все годы не заявили, что Ленин был арестован, отравлен или подвергался медленному убиению. Еще труднее допустить, что Надежда Константиновна и Мария Ильинична, обладавшие достаточно широким кругом знакомств, чтобы попытаться поднять мятеж и обратиться к массам напрямую через головы ГПУ и Политбюро, не подняли тревогу. Ну, впрочем, если были арестованы и они. Более распространена обычная недетективная и лишь самую малость конспирологическая версия, которая сводится к существованию неких негласных договоренностей, предполагающих, что между посторонними, особенно партийными чинами и Лениным, проведена двойная сплошная, которую пересекать себе дороже. Поэтому даже такие не чужие ему люди, как Бонч-Бруевич или Крыжижановский, не делали попыток прорваться к Ленину. Если сам Ленин, как все знали, еще с конца 21 года стремился к изоляции, если его раздражали посторонние, и он намеренно, сознательно уменьшал радиус общения, а теперь его болезнь обострилась, ну так чего ради рисковать? Что если он попробует дать какое-нибудь поручение, которое пойдет вразрез с тем, что сейчас принято? Что касается более близких и более могущественных участников тех событий, то они осознавали, что, по крайней мере, пока Ленин в слабой позиции, его временем можно распоряжаться, фильтровать поступающую к нему информацию, ограничивать передвижение, вполне возможно, тоже негласно угрожать ухудшением позиции. Для этого не надо было надевать наручники, объявлять именем революции «Вы больше не председатель совнаркома», «Всякая попытка покинуть кремлевскую квартиру Горки будет расцениваться как побег, вам запрещены любые вмешательства в политическую жизнь». Достаточно давать понять ему обязательства и ограничения, связанные с конкретными позициями, силой фигур, прошлой, нынешней и потенциальной. Конь просто не может встать на соседнюю клетку. Не может и все, таковы правила. Ленин больше не был ферзем, и, наверное, его и в самом деле можно было увозить из комнаты с газетами, даже если он требовал там остаться. Режим есть режим. Если бы он каким-то образом вдруг полностью выздоровел, то, возможно, условия были бы пересмотрены. И, разумеется, у самого Ленина тоже хватило бы авторитета в случае чего обратиться к массам или к партии напрямую. И кто бы ни контролировал его, на какие бы спецслужбы они ни опирались, у них не было бы шансов. Ни партия, ни ЧК в 1923-м не были отрядами биороботов, выполнявшими любые приказания. Многие представляют себе историю последних деяний Ленина как нечто вроде руководства походом с хоругвями против волокиты в сторону райских кущ, которые выглядят как отделение сети МФЦ, мои документы или интерфейс сайта госуслуги. И да, Ленин был бы в восторге от подобного рода технических инноваций и наверняка потратил бы массу усилий, чтобы госуслуги не зависали слишком часто. Однако соль борьбы Ленина с бюрократией вовсе не в мечтах о реализации принципа одного окна. Грубо говоря, Ленину нужно было сделать так, чтобы те, кто пользуется госуслугами, еще и контролировали их, и чтобы чиновники, стоящие за госуслугами, не пользовались ими как аппаратом для эксплуатации масс. Нестабильное общество, где богатые заключили с бедными и бесправными договор, согласно которому первые облегчают жизнь вторых, а вторые за это не мешают обогащению первых за счет государства, цель была бесклассовое общество, где народ участвует в управлении и контролирует его. Чтобы осуществить эту задачу, Ленину нужно было придумать, как не позволить партии, точнее бюрократии, которая обеспечивает партии сохранение власти при неповской экономической свободе, превратиться в новый эксплуататорский класс. Распространено мнение, будто Ленин после Генуи интеллектуальный банкрот, что в его политическом завещании самое ценное прозрение относительно опасности Сталина, а вот никаких новых идей насчет того, как заставить экономику расти быстрее, как не провалить план электрификации, какими новыми способами осуществлять экспорт мировой революции, как поставить образование, чтобы выращивать не просто квалифицированных бюрократов, а энтузиастов социализма, когда начинать индустриализацию в условиях опоры на крестьянскую экономику, не обнаруживается. Фанаберии про строй цивилизованных кооператоров – заведомо не решение проблемы, как строить социализм при НЭПе. Утопия. Письмо к съезду. Написано таким образом, что может спровоцировать громкую свару, но не немую сцену. Предложение решить проблему доминирования РСФСР в Новом Союзе тем, чтобы во всесоюзном ЦИКе по очереди председательствовали русский, украинец, грузин. Анекдот да и только. Советы, как одолеть бюрократию посредством манипуляции с составом ЦК или ЦКК. Перевешивание порток с гвоздя на гвоздок. Да, уж выходит, из гоевского колосса, ну или, по крайней мере, кустодиевского большевика, Ленин превратился в чудака-изобретателя, из тех, что носили в 1918-м в Смольной свои вечные двигатели на шнурочках. Трудно проигнорировать и поразительную непоследовательность этого политического кулибина. Поддержав грузин, которые не хотели растворяться в создаваемом СССР, Ленин предстает либералам. Не сметь создавать СССР насильно. Хорошо. Но зачем было тогда методично и насильственно годами советизировать разные области бывшей Российской империи, если теперь вдруг выясняется, что все они могут в любой момент выйти из состава Союза, потому что у них есть демократическое право на самоопределение? Зато в вопросе о монополии внешней торговли Ленин остается решительным государственником. Какие бы выгоды ни сулило открытие торговых границ, сдать эту монополию означало бы потерять политический контроль над НЭПовской рыночной экономикой. То значит не сметь командовать, то величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Иностранцы уже теперь взятками скупают наших чиновников и вывозят остатки России. И вывезут. Монополия есть вежливое предупреждение. «Милые мои, придет момент, я вас за это буду вешать». Иностранцы, зная, что большевики не шутят, считаются с этим всерьез. Все это отчасти правда. Больше, чем «Лебединую песнь», «Реквием» и попытку заглянуть за горизонт, комплекс надиктованных в декабре 1922-го, марте 1923-го текстов напоминает интриганскую деятельность, направленную на то, чтобы, лавируя между группировками Сталина и Троцкого, создать себе условия, при которых можно вернуться во власть в тот момент, когда врачи разрешат Ленину не заматывать голову холодным полотенцем. После инсульта 10 марта 1923-го болезнь Ленина принимает страшную, душераздирающую форму. На этот раз лопнуло зеркало всей его жизни. Оказавшийся в звенящей тьме, испуганный, оглохший, ослепший, сконфуженный, он испытывает настолько сильные мучения, что пытается инициировать обсуждавшийся еще 22 декабря протокол эвтаназии в случае, если паралич перейдет на речь, достать цианистый калий как меру гуманности и как подражание Лафаргам. Его, по крайней мере, до июля 1923-го, нельзя ни на минуту оставить одного, без сиделки. Психика и моторика неустойчивы. Он не мог заснуть и мучился от сильных мигреней. Бессонницы могли длиться по несколько дней и были особенно изматывающими и для интеллекта, и для тела. Иногда ему помогало, или казалось, что помогало, если его возили в кресле по комнате. Он испытывал нервное возбуждение, гнев и часто не находил сил контролировать свои эмоции. Время от времени он не мог сдержать слез на людях. Были моменты, когда он отчаянно жестикулировал, кричал, пел, выл к ужасу близких, никогда не видевших ничего подобного. В эти моменты он казался сумасшедшим, одержимым демонами, слабоумным, душевно больным, идиотом. У него случались кошмары и галлюцинации. Нерегулярно и довольно часто он терял на 15-20 секунд сознание. Иногда эти обмороки сопровождались болезненными судорогами. Он хуже слышал и хуже видел. У него были речевые расстройства. «Не мог, — пишет один из врачей, — выразить самой простой примитивной мысли, касающейся самых насущных физиологических потребностей. Не мог сказать, но в состоянии был все понять. Это ужасно. На лице его было написано страдание и какой-то стыд, а глаза сияли радостью и благодарностью за каждую мысль, понятую без слов». Иногда он лишался возможности не только генерировать речь, но и воспринимать речь других. Видимо, осознавая, что к нему обращались, не мог расшифровать, что ему говорят, будто слышал слова на иностранном языке. Почти все время он сохранял способность пользоваться хотя бы несколькими словами, речевыми остатками. Особенно «вот-вот» и «что-что». Но у него была богатейшая интонация, передававшая все мельчайшие оттенки мысли, была богатейшая мимика, так что те, кто встречался с ним в этот период, в своих рассказах, не сговариваясь, утверждали, что Ленин говорил с ними. Иногда он бормотал-бубнил, напоминая булгаковского шарика в пограничном животно-человеческом состоянии. Те, кто пытался вычленить из этих обрывалгов нечто разумное, слышали, например, «Помогите, ах, черт, йод, помог, если это йод, а-ля веди гутен морган». Отдельные участки тела, особенно конечности, могли деревенеть, переставали сгибаться. Несистематически отнималась вся правая половина тела. Это могло произойти как в состоянии покоя, так и при ходьбе. Тогда он валился на землю, больно ударяясь, Лежал некоторое время беспомощно, если рядом не оказывалось мужчины, способного поднять его. Левая часть была надежнее. Повышалась температура и учащалось дыхание. Иногда он напрочь лишался аппетита, иногда страдал от тошноты и изжоги, чувствовал недомогание в желудке, его рвало. Иногда ел много и с удовольствием пил кофе по утрам. Он часто задумывался, в кавычках, делая вид, что поглощен каким-то занятием, например, просмотром фильма, но на самом деле уходил в себя и начинал плакать. Еще в 1922 в плохие дни у него резко менялся цвет лица. Врачи называют его то землистым, то просто плохим. Это обезображивание также зримо свидетельствовало о страданиях, как и расширение зрачков. Он охотно подчинялся всем видам нехимического воздействия на тело, массаж, общие местные ванны, и с явным нежеланием принимал препараты внутренние. Уже в 1922, после первого инсульта, ему регулярно давали снотворное, бром, чтобы ослабить нервное возбуждение, анальгетики, кололи мышьяк, хинин, позже морфий. Его все время пытались успокоить и в идеале усыпить на как можно большее время. По утрам он был спокойнее. НК рассказывала, что в это время Володя бывает мне рад, берет мою руку. Да иногда говорим мы с ним без слов о разных вещах, которым все равно нет названия. Его раздражало и обижало, когда он чувствовал, что его воспринимают как слабоумного. Отговаривают от поездки в Москву, потому что якобы дорогу развезло, или расставляют по обочинам дорожки, по которой его возили на прогулку, уже срезанные грибы, зная, что ему нравится находить их. Окружающие, от некоторых врачей до жены и сестры, время от времени впадали в немилость, и он гнал их. НК от этого была в отчаянии. В последние месяцы ВИИ не подпускал к себе врачей вовсе, давая понять, что никто в мире уже не в состоянии излечить его разрушенный мозг. Ферстер и Осипов жили в соседней комнате и присматривали за ним оттуда, несмотря на театральную нелепость такого устройства. Видимо, ему нужно было уединение, система ширм. Так он мог спрятать свою агнозию, которую полагал своим уродством, безобразием, патологией, монструозностью. Один раз в июле он вдруг сам ушел на 3 дня из главного здания и поселился у А.А. Преображенского, своего алакаевского знакомого. Его раздражало, когда за ним ухаживают медсестры. Видимо, он стеснялся. Поскольку март и июль вспоминались им как кошмарные, он впоследствии старался вычеркнуть тот период из памяти. Не ходил в ту комнату, где он лежал, не ходил на тот балкон, куда его выносили первые месяцы, старался не встречаться с сестрами и теми врачами, которые за ним тогда ухаживали. Крупская. Гораздо легче ему было с санитарами, которые и заменили медсестер. Ленин умирал не сразу, циклами. Хорошие периоды, в один из которых его как раз и перевезли из Кремля в Горки на автомобиле, в шины которого вместо воздуха насыпали песок, чтобы не трясло, не вполне мотивированно сменялись плохими, как в июле, когда в течение месяца он страдал от невыносимых болей, галлюцинаций и бессонниц, а затем опять хорошими. Период, начиная с конца июля 1923 и до самого финала, скорее хороший. Видимо, в один из таких дней его увидел Е. Преображенский, наезжавший в Горки по выходным, как в дом отдыха. Ленин вовсе не был единоличным жильцом усадьбы. Однажды он наблюдал из окна за Лениным, которого везли по аллее в коляске, и вдруг В.И., у которого развелась дальнозоркость в одном глазу, заметил его и стал прижимать руку к груди и кричать «Вот, вот!». НК и М.И. сказали, что раз заметил, надо идти. Я пошел, не зная точно, как себя держать и кого я в сущности увижу. Решил все время держаться с веселым, радостным лицом. Подошел. Он крепко мне жал руку, я инстинктивно поцеловал его в голову, но лицо... Мне стоило огромных усилий, чтобы сохранить взятую мину и не заплакать, как ребенку. В нем столько страдания, но не столько страданий в данный момент. На его лице как бы сфотографировались и застыли все перенесенные им страдания за последнее время.